28 декабря 1956. Ну, мисс Эми Джо Снайпс теперь официально миссис Натан Уилли. Надеюсь, она выживет. Это первая свадьба, на которой я побывала, и если мне больше не придется участвовать в подобных мероприятиях, я не расстроюсь. Глядя на Пикл, я не верила своим глазам. Она щелкала фотоаппаратом во время всей церемонии, а ведь она подружка невесты. Нельзя же постоянно целиться объективом в лица жениха и невесты. Но ее было не остановить. Фотографии старика не получились, все засвечены. Я ей сказала: «А что ты ожидала? Невозможно со вспышкой сделать хороший снимок сотни горящих свечей. Даже я это понимаю, не будучи фотографом». Свадьба — церемония серьезная. Но я как начала ржать в самом начале, так всю дорогу и просмеялась. Потому что когда мисс Филпот заиграла на органе «Вот идет невеста», мистер Снайпс и Эми Джо одновременно шагнули в дверь и застряли. Он делает шаг назад, чтобы ее пропустить. И тупица Эми Джо тоже делает шаг назад, чтобы его пропустить. А потом они оба вместе шагают вперед. Наверное, невеста забыла, что она невеста. У Натана был такой вид, будто он сейчас свалится без чувств. Он весь взмок, а руки у него так тряслись, что Эми Джо самой пришлось надевать себе на палец кольцо. Она казалась очень спокойной. В конце священник сказал: «Можете поцеловать невесту». Так он не попал. Промахнулся мимо ее губ. Выйдя на ступени перед церковью, Эми Джо Снайпс подлинненько бросила букет старшей сестре. Вот что появилось об этом в газете, про меня в последнем абзаце. Союз Снайпс Уилли. Любовь мисс Эми Джо Снайпс и Натана Уилли привела к торжественной свадьбе 22 декабря. К церемонии обмена кольцами украсили первую баптистскую церковь Распятия, прихожанкой которой является мать невесты. Романтический настрой создавали канделябры со свечами и гигантские напольные вазы с белыми гладиолусами, подчеркивающие важность происходящего. А проводил церемонию преподобный Честер А. Матц. Свадебная мелодия разлилась под куполом, когда мисс Филпот выразила свои поздравления юной паре исполнением на органе Хаммонда песни «Голубой бархат», выражающей нежные чувства брачующихся друг другу. Мелодичная сопрано миссис Леди Руф Бакнер еще раз выразила чувства брачующихся друг другу песни Бонда «Я люблю тебя искренне». Шафером был мастер Цмут. Подружка невесты — мисс Линда Лу Снайпс, сестра невесты. Для свадьбы дочери миссис Джо Снайпс выбрала себе платье желто-зеленого цвета с украшенной драгоценными камнями кисеей и такие же желто-зеленые туфли. И приколотый к корсажу букетик из белых гвоздик. Мать невесты во время церемонии вела себя спокойно и величаво. На матери жениха было платье из голубой чесучи с голубыми камнями и атласной отделкой. Подружки невесты выглядели очень женственно в длинных платьях из розового шифона с лифами из красного кружева. Наряд подружек невесты включал в себя розовые бантики на голову, придуманные миссис Снайпс. У них были букетики из розовых маргариток и ландышей, пристегнутые к розовым сердечкам из шанили, обтянутые тюлем. И у всех на руках красовались митенки из органзы, заостренные к запястью. Они вошли под свадебный марш Мендельсона из «Сна в летнюю ночь». Прекрасней цветущей розы была малютка Карла Кей, племянница невесты. В точно таком же, как у невесты, платье, которое ей шила бабушка по материнской линии. Всем известная мелодия «Вот идет невеста» провозгласила торжественный вход невесты с отцом, мистером Джозефом Е. Снайпсом. Невеста вся светилась в своей кисейной фате, в платье до пола из белого шелка с венецианским кружевом. Облегающий высокий лиф был расшит серебром и жемчугом, а широкие рукава, стянутые у запястья, обрамляли кружева. К корсажу был приколот букетик из оранжевых хризантем, стянутых сеточкой, и гвоздик с белыми атласными ленточками. Она несла Библию, отделанную кружевом шантильи. В роли чего-нибудь старого было ее белье, чего-нибудь нового — подвенечное платье. В роли чего-нибудь одолженного выступало жемчужное ожерелье от тети Милдред, а чего-нибудь голубого — подвязка, отделанная рюшем, подаренная ей мамой. В туфельке у нее лежала монета в один пенни. Пока невеста шла по проходу навстречу жениху, она оглядывала многочисленных пришедших родственников, друзей и доброжелателей, включая личного парикмахера-модельера, профессиональное имя которой мисс Этель. Она стояла в третьем ряду. Прием для счастливой парочки проводился в Элкс-холл, где на серебряных подносах подавали чай со сладостями, птифуры, свадебные мятные конфеты и орехи. А также мисс Петти Руф Коггинс дарила каждому гостю сувенир из рисового шарика в белом тюле, перевязанном зеленой ленточкой, дизайн которого придумала миссис Джулия Льюис. Свадебной книгой миссис Уилли заведовали мисс Пикл Уоткинс и мисс Дейзи Фэй Харпер. Жених и невеста планируют провести медовый месяц в Панама-Сити, штат Флорида, а жить будут в Магнолия-Спрингс. Рождество прошло ужасно. Все везде закрыто. Ромео уехали в Джексон. Папа, Джимми Сноу и я торчали дома и смотрели рождественский концерт Перри Комо с Розмари Клуни. Нам так не хватает мамы. Ни я, ни папа не говорим о ней, но я вижу, как ему плохо. Пикл и Лэм подарили мне замечательный браслет, а бабушка Петтибон прислала набор белья. Джимми Сноу купил мне пару замшевых мягких ботинок, о которых я мечтала, а папа дал $20. Но я их уже потратила, покупая всем подарки. Все равно ненавижу Рождество. Кому пришло в голову украшать мотель рождественскими гирляндами? Скорей бы в школу. В январе мы будем проходить инициацию в клубе «Радужные девушки». Кейбо Бенсон подарили машину. Скорее бы уж нам с Пикл уехать отсюда. Ненавижу пляж зимой. Хоть бы одну ночь папа с Джимми Сноу не напивались. Джимми знает, что папе нужно остановиться, и все равно продолжает с ним пить. Я попросила Джимми бросить, ведь папа тоже сможет. Он один день не пил, потом все пошло по новой. Думаю, они оба алкоголики. Я прочитала статью в Reader's Digest. Там сказано, что алкоголик никогда себе в этом не признается. Попытаюсь уговорить их начать ходить на встречи анонимных алкоголиков, а то оба они кончат дни в миссии спасения. Мама всегда верила, что папа сможет завязать с выпивкой, если захочет. Он любит алкоголь больше, чем ее и меня, потому что каждый раз, как я прошу его бросить, дико злится. Джимми Сноу когда-нибудь убьется, летая пьяным.